Глава 7. Наследство во всей красе. В кабинет генерала она вошла без всякого волнения. Никогда в жизни не приходилось испытывать перед князем не только страх, но и робость. К некоторому ее удивлению, кроме князя, в кабинете присутствовал и граф Белевич, давно успевший переодеться с дороги, в жемчужно-сером фраке, с безукоризненно повязанным галстуком, заколотым булавкой с крупным бриллиантом, а также при трех орденских звездах. Ольга не узнала ни одной, так что все это определенно были заграничные ордена. Вспоминая все, что говорила бригадирша, она мысленно зачислила беседу все же насчет старческого маразма. Граф нисколько не походил на долго живущего чернокнижника, демонического в нем не усматривалось ни капли. Просто-напросто светский, элегантный молодой человек, как уже отмечалось, довольно симпатичный. Князь, Ольга моментально подметила, выглядел чуточку сконфуженным, что при его всегдашней невозмутимости было даже странно. Повинуясь гостеприимному жесту генерала, она опустилась на изящный венский стул. После этого уселся и хозяин кабинета, а вот граф остался стоять у стола, старательно отводя взгляд. Генерал и верно был смущен. Без нужды перебирал бронзовые безделушки на столе, выстраивая собак, медвежат и прочую живность. Он был охотник до таких фигурок, в некое подобие воинского строя. Похоже было, что он стремится оттянуть разговор. Граф, наоборот, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Оленька», — произнес, наконец, князь, — «дело для меня несколько неожиданное, а для тебя, сдается, и подавно. Но что уж тут, как говорится, житейский сюрприз. Одним словом. Господин граф только что просил у меня твоей руки. Я, как человек передовых взглядов, не могу, разумеется, навязывать свое мнение, но, думаю, ты все же должна выслушать господина Белевича. Житейское дело». Ольга испытала безмернейшее удивление, вскинула глаза на графа. Тот словно только этого и ждал, шагнул вперед, остановился перед ее стулом и грациозно склонил голову. «Именно так и обстоит, Ольга Ивановна. Андрей Дмитриевич — ваш опекун, и потому естественным было обратиться к нему согласно правилам. Я прошу вашей руки. Честно признаться, я не мастер говорить красивые слова. Придется прибегнуть к избитым фразам. Но что поделать, если они крайне точно выражают мои чувства? Только вы можете составить мое счастье. Я не самый лучший человек на свете, но льщу себя надеждой и не самый худший. И я сделаю все, чтобы вы были счастливы». Ольга чувствовала, что краснеет, жарко и обильно. Можно носиться по лесам на полудиком жеребце наподобие легендарных амазонок, палить из пистолета в разбойников, пускаться ночной порой на рискованные гадания колдуновой мельницы и совершать еще множество шальных поступков. Однако бывают ситуации, когда любая девушка, какая бы она ни была отчаянная, пунцовеет в смущении. Генерал, чуть растерянно улыбаясь, произнес: «От себя могу добавить, Олюшка, что господина графа самым превосходным образом аттестовал мой родной брат. А это, согласись, кое-что дозначит. Скажу по совести, я и Татьяне не желал бы лучшего жениха. Говоря попросту, мне представляется, что это превосходная партия. Я человек военный и дипломатничать не приучен. Ты, конечно же, вправе решать сама. Взвесь хорошенько и подумай». Ольга наконец-то справилась со смущением. Шуткой здесь, разумеется, и не пахло, но настолько все это неожиданно. Она подняла глаза и спросила почти обычным голосом. «Господин граф, неужели за те короткие минуты, что вы меня здесь видели, я успела внушить вам такие чувства?» Белевич ответил без малейшей запинки. «Ольга Ивановна, вы изволите ошибаться». «Я, конечно, человек чуточку легкомысленный, но все же не такой вертопрах, чтобы терять голову после мимолетного знакомства. В прошлом году в Санкт-Петербурге я имел счастье наблюдать вас трижды. На балах у Воротынских и Шпильгагенов и на обеде у Путятина. Выражаясь высокопарно, вы ранили мне сердце еще у Воротынских». «Вы, конечно же, меня не помните. Не обращали внимания. Мудрено ли такой красавице, пользовавшейся большим успехом и окруженной самыми блестящими кавалерами? Мы даже не были друг другу представлены, но вы остались в моем сердце. Я наводила вас справки, искал встречи, и вот представился случай». «Вы вольны, конечно, меня отвергнуть». Он говорил что-то еще, гладко, убедительно и горячо. Но Ольга не слушала, вновь охваченная нешуточным изумлением, но уже по совершенно другому поводу. От лица графа, от его шевелящихся губ, от рук... Когда он делал мягкие плавные жесты, исходило нечто странное. Синие полупрозрачные ленты, наподобие тумана или цветного фейерверочного дыма. Сохраняя постоянные очертания, эти туманные цветные струи сплетались причудливыми гирляндами, наподобие тех, что мастерски вырезал из бумаги на Рождество лакей Филипп, складывались в обширные фестоны, тянулись к Ольге, прямо к ней, смыкались вокруг уже почти непроницаемым синим куполом, заслоняя от взора кабинет и обоих мужчин. Касались обнаженных рук, плеч, лица, висков, лба, и всякий раз следовал легонький укол, не болезненный, но досадный. Сама не в силах объяснить, что она делает, Ольга каким-то непостижимым образом напряглась, и острые кончики загадочных лент отшатнулись, словно под порывом ветра, уже не прикасались к коже, беспомощно повисали на некотором отдалении. А потом вся окружившая ее синяя паутина стала истаивать, истончаться. Проглянули лица князя и его гостя, обстановка кабинета. Ольга тем же непонятным ей самой образом наперла, и воздух совершенно очистился от синих полупрозрачных струй. Судя по безмятежному лицу князя, для него это зрелище так и осталось незамеченным. А вот на лице графа проглянуло неприкрытое удивление, словно он ожидал чего-то другого. Он произнес еще несколько высокопарных, банальных, гладких фраз, а потом замолчал. «Убедительно звучит право», — воскликнул князь преувеличенно бодрым тоном, пытаясь снять возникшую неловкость. «Сразу видно, Олюшка, что сердце ты растревожила нашему гостю всерьез. Что скажешь, душа моя?» Ольга улыбнулась почти спокойно. «Граф, я отвечу банальностью же. Все это слишком неожиданно, и мне следует подумать. Безответственно было бы решать такие дела, пользуясь военными терминами, с налету. На лице графа по-прежнему отражалось крайнее изумление. Явно события развивались не так, как было им намечено. Однако он ответил с невозмутимостью истинно светского человека. «Ольга Ивановна, я ни за что на свете не желал бы вас принуждать и выказывать нетерпение. Разумеется, подумайте, я буду ждать вашего ответа». «Хорошо еще, что не добавил «с трепетом», — мысленно фыркнула Ольга. «Это было бы уж чересчур. Но каковы ухватки?» Поневоле начинаешь верить, что за словами бригадирши что-то есть. Трудно признать, что старушка во всем права, но что-то тут определенно нечисто. Она опомнилась, видя, что графа уже нет в кабинете, и они с князем остались наедине. «Оля, подумай», — серьезно сказал князь. «Это не забава. Жених настроен серьезно. Кто бы стал так шутить?» «Ты только, Боже упаси, не подумай, что я хочу от тебя избавиться. Клянусь тебе чем угодно. Ты для меня как родная дочка. Я себя не опекуном, а отцом чувствую. Это твой дом». Он сделал обеими руками широкий жест. «Живи хоть до скончания веков, но послушай, отцовский долг в том и заключается, чтобы дочерей пристроить со всей надежностью и, пардон, выгодой для них же самих. Честью клянусь, я и для Тани лучшего жениха бы не желал. Молод, не дурен, богат несказанно, принят при дворе. Мишенька заверяет, что человек весьма и весьма неплохой, ни мод, ни пьяница, ни картежник. Доброго нрава. Графиня Ольга Ивановна Белевич, — произнес он с некоторой мечтательностью, — чем плохо? Будущее твое будет устроено раз и навсегда. Прости старого рубаку за прямоту, но ведь, насколько мне известно, нет у тебя пока сердечного друга. Ведь верно? Ничего тебе не надо отказываться, и никакую прежнюю любовь попирать не придется. Прав я? «Правы, Андрей Дмитриевич», — сказала Ольга со вздохом. «Я вам бесконечно благодарна за участие во мне на протяжении всех этих лет». «Ну, полно, полно! Я ведь не благодарности ради!» «Я понимаю, за что и уважаю вас бесконечно, но хотела бы обдумать все как следует». «Помилуй Бог! Кто ж тебя не волит?» Смущенно замахал на нее руками князь. «Думай, сколько душе угодно. Только ты все же... взвесь все выгоды такого сватовства. И не забудь про недостатки онного, каковых просто не имеется, на мой взгляд». «Да, конечно», — сказала Ольга тоном примерной девочки. «Ни за что ведь не поверит. Расскажи она про сомкнувшуюся вокруг нее синюю паутину. Никто не поверит, кроме бригадирши. Поговорить с ней откровенно или следует пожалеть старушку, которой и так сегодня выпали нешуточные переживания? Знать бы, чего еще от этого субъекта ждать». «Погоди», — сказал князь, завидев, что она поднялась со стула. «Тут еще одно странное дельце. День сегодня удивительный, сплошные сюрпризы. Поутру, еще до Мишенькиного с гостями приезда, нагрянул Стрюцкий из уезда. У князя это уничижительное словечко служило универсальным обозначением для чиновничьего племени. Бумагу привез. «Ты что же, выходит, была знакома с мельником Сильвестром?» Ольга насторожилась и ответила, тщательно подбирая слова, взвешивая каждое. «Мы с Татьяной частенько проезжали мимо мельницы и не раз видели его. Здоровались вежливо, перекинулись однажды парой слов». «И только?» «Помилуйте, Андрей Дмитриевич», — сказала она с восхитительной невинностью во взоре и тоне. «А что бы еще?» «Действительно, что бы еще?» «И все равно странно. Стрюцкий, знаешь ли, привез сделанное по всей форме завещание. В твой адрес. Представь себе, именно тебе Сильвестр взял да и оставил, как говорится, нажитое. А поскольку в уезд на рассвете дошло известие, что мельник приставился...» «На рассвете?» «Ну да, а что тут такого удивительного? Мельник, надо полагать, заранее кому-то распорядился, заплатил, должно быть, денежки у него водились. Стрюцкий, точно, ждал и себе благодарности. Да я его отправил несолоно хлебавши». «Вот это интрига», — подумала Ольга. «Сильвестр, выходит, обо всем позаботился заранее». Она улыбнулась. «Что же, он мне оставил мельницу?» «Не только», — сказал князь серьезно. «Тут, видишь ли, заковыка. Земли мои велики, сама знаешь, но посреди давным-давно торчали сильвестровы земли. Все тут обозначено». Он показал несколько бумаг. «Примыкающие к мельнице луга, Казихинский лес, еще земли, верст 10 в длину, да с полдюжины в ширину». Он откровенно почесал затылки. «Почему мой батюшка эту землю Сильвестру в свое время продал, я, честно скажу, так и не доискался. Но отцовскую волю следовало уважать. Одним словом, земли эти отныне, в соответствии с юридически выраженной волей покойного...» Эва, каких словечек я от Стрюцкого нахватался. «Отныне по закону твои, госпожа, помещица Ольга Ивановна. Хоть с кашей ешь, хоть в банчок проигрывай. Твое». Вот уж неожиданность, а? «Еще какая!» — честно ответила Ольга. «Ни копеечка в кармане, а малость получше». Князь хитро покосился на нее. «Только не идет ни в какое сравнение с владениями благородного графа Белевича». «Что притихло?» Ольга подняла голову и прямо открыто глянула ему в глаза. «Андрей Дмитриевич, коли уж зашел серьезный разговор, я никогда не спрашивала, но не пора ли?» «О чем?» «Кто мои родители? И почему я у вас оказалась? Если вам, конечно, известно, кто мои родители. По-моему, я уже в том возрасте, когда полагается знать такие вещи». Рука князя непроизвольно дернулась так, что бронзовые безделушки, нарушив точный строй, раскатились по столу. «Оля», — сказал он наконец, — «я тебе могу сказать одно. Во-первых, ты совершенно законный ребенок. А во-вторых, твои родители были самого благородного происхождения, и это все, что тебе следует знать». «Почему?» На сей раз князь молчал гораздо дольше. «Ну, коли уж ты сама считаешь, что достаточно взрослая, изволь выслушать взрослые причины. Твоих родителей нет. То есть их все равно, что нет. В свое время случилось некое предприятие, очень дерзкое предприятие, направленное против таких лиц в государстве, что твои родители были в том самым серьезным образом замешаны. Я просто-напросто не знаю, что с ними, и живы ли они вообще, понимаешь? Ольга кивнула. Ничего удивительного не было в том, что она только что услышала. В книгах об этом, конечно, не писали, но она достаточно наслушалась о российских дворцовых переворотах и заговорах против первого лица империи, которые иногда оканчивались успехом, а иногда потерпевшие поражение в самом деле исчезали на необъятных просторах империи российской, словно в воздухе растворялись. Объяснение было на первый взгляд убедительное. Вот только она достаточно хорошо знала князя, чтобы понять, сейчас он ей преподнес только что придуманную ложь. Он не любит врать. И видно, как переживает, тяготится, но почему-то именно ложью и отделался. А значит, дальнейшие расспросы бесполезны. Если князь решил поступать именно так, а не иначе, будет твердо стоять на своем. Никакие уговоры не помогут. Сделав вид, что услышанное ее полностью устроило, она перевела разговор. «Значит, я теперь вроде помещица?» «Пожалуй», — облегченно вздохнул князь, явно радуясь перемене темы. Захудалая, правда, но с точки зрения закона, лес и луга, в общем, никакой практической пользы не имеют, поскольку ни для каких хозяйственных целей не используются. А вот мельница на бойком месте — дело другое. Сильвестр справлялся сам. «А вот тебе, душа моя, непременно бурмистр понадобится. Не находишь ли нужным, чтобы Федотыч занялся еще и этим?» Ольга охотно подхватила эту тему, и они принялись вроде бы беззаботно и непринужденно обсуждать дела по нежданному наследству. Но в голове у нее все это время крутилась одна мысль. Благородный граф Белевич врал, как сивый мерин. Не было его ни в одном из тех мест, что он перечислил Ольге. Есть у девушек примечательное качество. Будучи на балу или в ином увеселении, высмотреть всех до единого интересных молодых людей, как и наоборот, впрочем. Вовсе не обязательно потом держать в памяти всех до единого, но всегда можно сказать с уверенностью: «Видела ты этого господина прежде или столкнулась в первый раз?» Так вот, она могла поклясться чем угодно, от случайного наследства до бессмертной души, что в жизни не встречала графа прежде, ни в одном из тех мест его не было среди приглашенных. Разве что прислуживал, нацепив лакейскую ливрею. Кто же запоминает лица превеликого множества чужих лакеев? Но это предположение абсурдно. Не мог же он все разы представать в образе лакея. Один раз, возможно, мало ли примеров, когда молодые люди из общества выкидывали подобные фокусы, чтобы попасть, скажем, в некий дом, где не могли быть приняты обычным образом. Такие штучки в юности откалывали и полковник Загаецкий, и сам князь, о чем как-то вспоминали со смехом. Но чтобы всякий раз во всех этих местах... Нет, граф врал. Ольга никогда его прежде не встречала, а это делало ситуацию еще загадочнее.